и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее, я разбирал только отдельные слова. Не имевшие между собой никакой связи. «Вот тебе, бабушка Мануэлиха, а кто такой неведомо? Лета-то мои не маленькие, ногами и газит. Стрекочет-сокочет, чистая сорока». Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха. Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому неведомых генералов висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом. «Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться?» — спросил я, возвышая голос. «А вон, в катке!» — кивнула головой старуха. Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху, на что она не обратила ни малейшего внимания, я спросил ее, как мне выйти на шлях. Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо. «Иди, иди, иди, молодец, своей дорогой, нечего тут тебе делать. Хорош гость, в гостинку, ступай, батюшка, ступай!» Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануэлихе. Я не ошибся. При виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами. «Нет, бабка Мануэлиха, даром не дам!» — поддразнил я ее, пряча монету. «Ну-ка, погадай мне!» Коричневое и сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги, но жадность взяла верх. «Ну-ну, пойдем, что ли, пойдем!» — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. «Никому я не выражу теперь касатик. Забыла, стара стала, глаза не видит, только для тебя рази!» Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу с горбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне. «Сыми-ка, левой ручкой сыми от сердца!» Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были свалены из теста и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануэлиха протянула ко мне руку. «Позолоти, барин хороший, счастлив будешь, богат будешь!» — запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном. Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно по обезьяне спрятала ее за щеку. «Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу», — начала она привычной скороговоркой. «Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. В скорости получишь неожиданные известия от трифового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь, не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая, если в 67 лет не умрешь, то...» Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки. «Ой, чий цвит, чий не цвит, калинуньку ломит! Ой, чий сон, головоньку клонит!»